Глава 5. Летающий череп. Через секунду. В том же месте. Ничего себе, однако. Сходил, исповедался. Дальнейшая реакция уже чисто животная. Недаром считается, что в жилах вампиров кровь диких зверей. Дверь исповедальни вылетает с грохотом, падая на пол. Дернувшись в панике, я выбил ее ногой. Кошкой прыгаю в зал, сотрясаемый рифмами блэк-метал. Вовремя. Створки соседнего громба синхронно распахиваются. Оттуда высовывается рука. В цепких пальцах блестит револьвер. Успею ли я добежать до выхода? Ну, есть только один способ проверить. Почти не касаясь пола ботинками, не чувствуя ног, я буквально лечу к получим дверям. Бах! Темное пространство церкви освещает вспышка. Крупнокалиберная пуля, свистнув у моего затылка, разносит в пыль алебастровую морду демона. Звучит топот ног. Похоже, безумный жрец решился на преследование. Ему не догнать. Спасительные врата уже рядом. Лязгают ржавой паутиной прямо передо мной. Аллилуйя! Темным силам! Давлю всей ладонью на спинку железного паука. Двери открыты. Я на улице. Хватаю клыками дневной воздух. Радость длится всего секунду. У меня начинается жуткий кашель. Страх разрывает небо наждачной бумагой. Черный значок. Прямо в лоб мне смотрит дуло кольта. Оружие держит вампир моего возраста, на ковбойский манер, щегольски оставив большой палец. Свежее лицо украшает искусственная щетина. У некоторых трупов волосы сами собой не растут. Парень одет в волосатый черно-зеленый костюмчик, словно шкурку с арбуза содрал, сидит как влитой, ни единой морщинки. Рядом, переворачивая носом отходы жертвенника, копошится обращенная цыганами собачка-вампир, эдакое умилительное существо из породы мопсов с чудесной слюнявой мордой. Появляется нелепое желание свистнуть, чтобы песик прижался к ноге. Ну-ну. Обладатель костюма опускает револьвер. Теперь он направлен в голову животного. Я вижу огонь, но не слышу грохота. Раздается лишь жалкий предсмертный визг. Видимо, к стволу привинчен глушитель. Тельце собаки вспыхивает голубоватым пламенем. Ткани съеживаются, осыпаясь пеплом. На асфальте догорает крошечный скелетик. В зубах зажаты волокна мяса. «Тебе все ясно, малыш?» — раздается сзади голос запыхавшегося жреца. «Да уж, куда яснее. Это серебряные пули, запрещенные к употреблению Международной вампирской конвенции, состоявшейся в Гааге. В 1928 году ведущие кровеносные державы постановили, средства, которыми люди уничтожали вампиров, больше не имеют морального права на существование. Запретили даже затачивать колы на сельских заборах. Переформатировали их в овальные. Не поленились. Выкорчивали весь чеснок. Рудники по добыче серебра опечатали. Окутав входы, выходы колючей проволокой и выставив по периметру спецназ в масках. Слитки белого металла торжественно расплавили на площадях под улюлюканье и аплодисменты толпы. Но, если бы все было так просто, уже через год хитрые дельцы начали толкать серебро на черном рынке из-под полы. Очень дорого, опасный нелегальный товар. Торговали старыми запасами, найденными в заброшенных подвалах, где таились склады охотников за вампирами и кустарными самоделами подпольных оружейных фабрик. Всего одна такая пуля стоит 10 тысяч долларов, не считая оплаты услуг посредника. А чувак без колебаний израсходовал драгоценный патрон на собачку, демонстрируя мне свое могущество. Да, это очень авторитетный вурдалак, либо исключительно крутой киллер, работающий на могущественную организацию, что даже грозная служба вампирской безопасности рядом с ней подарочный набор пластмассовых пупсов. Я оборачиваюсь, плавно, как в танце, не делая резких движений. На пороге церкви стоит толстый азиат, одетый в стиле пациента психбольницы. Красный пиджак, канареечно-желтые брюки и круглая шапочка в горошек. Узкие очки кошки. В руке револьвер, как и у мафиози, только без глушителя. Цирк уехал, клоун остался. Какой он национальности, китаец или монгол? Фиг разберешь, ихние вампиры все на одно лицо. Выходит, некий азиат, ничуть не похожий на жреца культа Дракулы, давал мне напутствие в исповедальне. Я чувствую, как мое бледное лицо покрывается лунными пятнами от жестокого стыда. Подумать только, он обманщик, а я этому подонку целых полчаса выкладывал самые интимные подробности. Чудесно, лыбится азиат попугайской расцветки. Не беги, не дергайся, не маши когтями, и никто не пострадает. Правильно, тамадачи? Вампир в костюме отвечает кивком. Он держит меня на мушке. Ботинки засыпаны пеплом мопса. Азиат аккуратно обходит меня спереди, запускает пальцы в карманы моих брюк, ощупывает пиджак, проверяет воротник, хлопает по карманам рубашки, открывает мне рот, словно лошади на ярмарке, и придирчиво осматривает клыки, пощелкивая поймали когтем. Дипломированные психологи в таких случаях советуют разрядить обстановку, например, попытаться шутить, сгладить ситуацию. «Если полезете в трусы, — говорю я, — придется решить, что это любовь». Арбузный костюм делает два шага вперед. Не опускаясь до объяснений, бьет меня рукоятью револьвера чуть выше уха. Мне не особенно больно, однако в глазах темнеет. Повинуясь давнему инстинкту, я падаю на колени. Хоть мозг вампира формально и считается мертвым, там сохранились нервные окончания. Мы же не тупые зомби с кладбищ, чтобы бродить бессмысленно и натужно реветь на луну. Да, вампиры – живые трупы, но при этом не разлагаются, имеют все естественные отправления, нуждаются в горячей пище и тому подобное. А вот от ударов редко чувствуешь боль, иногда ее вообще не бывает. Но этот чувак в костюме отличный спец, он знает куда бить. Да чтобы вы все передохли, гребаные психологи, со своими советами. Азиат, изящно поправляя полы красного пиджака, наклоняется ко мне. Толстое лицо отражается в стеклах моих очков, устрашающее, как солнечный диск. «Куда ты дел флешку?» — шепчет он, обдавая ухо мятным дыханием. «Какую флешку?» — откровенно изумляюсь я. «Последний раз тебя спрашиваю, канаяра!» — злится попугай. Я впадаю в лягушачье оцепенение. «Что вообще происходит? Моя напарница — вегетарианка. Меня обещали уволить с работы. Мне сократили зарплату. Исповедник оказался киллером. Его напарник, выплюнутый в реальность из сна наркомана, бьет по башке. В глазах все расплывается. Поднимаю голову, ища спасения у Дракулы. Рядом же храм. На уровне пентаграммы высоко в небе повис рекламный щит, изображающий красную упаковку. Г7 мы отобрали кровь от лучших коров. Ага, а тут, что осталось, прислали нам». Достойное завершение рабочей ночи, но ведь мне едва сравнялось 100 лет, и я слишком молод, чтобы стать черным пеплом. И еще, про какую же такую флешку толдычат эти два придурка? «Давай-ка врежь ему», — холодно говорит азиат, — «он еще не понял». Мой затылок выдерживает новый удар рукоятью. Кожа за ухом лопается. По щеке, обтекая губу, льется тоненькая струйка крови. Я успел перекусить тайком от Веры, дабы не оскорблять ее убеждения. Не пополнив жилы, трудно пахать целую ночь. Сказал, что отнесу бумаги боссу, а сам сбегал в тошнотворную забегаловку. Пососал сырого фарша из лабораторных мышек. Запил стаканом кровушки. Вроде бы все и стерильно, но как же противно-то. Одна радость, со скидкой. Домой тоже фаршика захватил на завтрак. «Вы меня с кем-то перепутали», — хриплю я, размазывая по коже кровь, мешая ее с кремом от солнца. «Объясните нормально, что вам нужно». Однако ни тот, ни другой что-либо объяснять не собираются. Костюм двумя пальцами в кожаных наперстках достает серебряную пулю. Белый цилиндрик ложится в гнездо кольта. Повернувшись, барабан щелкает. Рядом дымится скелет собачки. Сейчас и мою голову разнесет серебром. Неожиданно силой волны цунами захлестывает злоба. Сердце так и бурлит мышиной кровью. «О, как все замечательно! Я лузер! Меня имеют на работе! Папа! Полной программе, а к богатому. Только что набили морду без малейшего повода. Ну так и что мне терять?» Зажимаю в кармане жалкий пакетик с мышиным фаршем. Швырну прямо в рожу этой сволочи. Киллер делает шаг. Я бросаю пакет. Неуклюже фарш падает под каблук ботинка. Нога убийцы скользит в кровавой кашице. Вампир опрокидывается навзничь. «Вот так удача!» Вскакивая, я нечаянно бью азиата головой в подбородок. Взбрыкнув, тот приземляется на остатки собачки. Пыль от сгоревших костей встает серым фееричным столбом. Да, я лузер, но не последний дурак. Такая везуха не длится вечно. Великий соблазн отнять у врагов оружие, однако сейчас лучший выход бежать. «Аэтос меа молитусос лупсус». Быстро читаю я заклинание и почти сразу превращаюсь в полярного волка. Спасибо за подсказку, дорогой жрец. Дикие животные бегут со скоростью 35 км в час, уж по-любому быстрее человека. Вытянувшись белой стрелой, царапая когтями тротуар, я несусь по улице казней в Тырговиште, минуя офисные здания, кровеносные станции и рекламу Бладлайна. Суставы терзают вспышки боли. Превращение всегда мгновенно, но довольно болезненно. За спиной ни звука. Я торможу лапами вперед. В недоумении оборачиваюсь. Ох, лучше бы я так и не делал. Это, похоже, не кошмарный сон. У азиата оторвалась голова. Залив асфальт фонтаном черной крови, отделившись от плеч вместе с шеей, она стремительно летит вдогонку за мной. Темные очки слетели, глаза-щелочки горят ненавистью, в окровавленном рту злобно щелкают клыки. Я поджимаю дрожащий хвост. Зло презлобнейшее. Да, ведь это же сам Нуки-Куби, вампир из Японии. Они ничем не отличаются от обычных людей, даже повышенной бледностью. Не спят в гробах, живут в обычных домах, с кроватями и атласными одеяльцами. Выделяются только красной полоской на шее, ее легко замаскировать бусами или платком. Череп, который обычно вальяжно парит в облаках на манер хищной птицы, летит ракетой мне навстречу. Вне себя от страха спасаюсь бегством. Поздние вампиры, вроде меня, обделены способностью превращаться надолго. Я буду волком еще от силы минут 10, после чего вернусь в прежний облик. А это хреново. Лицо японца уже поравнялось со мной. Из шейных артерий капает кровь. Оно закладывает лихие виражи. Словно сзади у него прикреплен пропеллер. «Ты знаешь, как это больно? Отрывать голову себе самому!» Орет мне в мохнатое ухо череп. «Обещаю, Бака Гайцин, легко ты теперь не умрешь!» Он пытается вцепиться мне в загребок. По волчьей скуля я шарахаюсь влево. Окровавленная голова со свистом разрезает воздух, облетая меня с обеих сторон. Японец истерически хохочет, захлебываясь и булькая, прямо как африканская гиена. Сколько с начала смерти видел вампиров, ни один не может смеяться тихо и спокойно. Традиция-с. В вампирской гимназии уроки зловещего хохота – важнейший предмет. Увы, я из двоек не влезал. Домнул Мирича. Пожилой упырь из Яс строго выговаривал. «Кирилл, ты не смеешься, а хихикаешь. А вот японец, сука, этот явно был отличником». «Отдай флешку!» – ревет голова, пикируя с высоты, как бомбардировщик. Мои лапы слабеют, я начинаю сбиваться с бега и жалобно подскуливать. Конечности постепенно теряют шерсть. Все, приплыли, энергия закончилась, я всегда быстро выдыхаюсь, сволочь. Штрига то же самое говорила и про постель. Достигнув моста у метро, кровососская, валюсь прямо в грязь. Язык бессильно свешивается из пасти, слюна течет на грудь, клыки шатаются, волчья сила покидает меня, утекая, как кровь в решете. Белая шерсть облезает крупными клочьями, сквозь волосы проглядывает галстук. На мне вновь одежда офисного клерка, и, вероятно, я выгляжу полным идиотом, стоя на четвереньках посреди тротуара. Нуки-Куби щелкает пастью, кружась надо мной, у меня нет сил плюнуть в его счастливую рожу. Я снова вурдалак, от волка осталось только хвост, которым я хлещу себя по облезлым бокам. Голова японца взмывает высоко в воздух. «Амелин!» — орёт он. «Скорее сюда! Я взял его! Мы у кровосоской!» Руки в панике бесцельно шарят по карманам. Фарша уже нет, да и какой с него толк? Ключи, пропуск на работу, бумажник с мелочью. А это что? Пальцы натыкаются на маленький кулечек, свернутый из старой газеты. Мое лицо расплывается в улыбке. Слава Дракуле, темный повелитель не оставил меня. Сначала фарш, потом кулек. Да кто после этого скажет, что ада нет? Налицо явная помощь темных сил. Пожертвую в пятницу на алтаре мышь. или даже к его филе. Почему я не вспомнил об этом в самом начале? Ах да, их же двое. Все равно бы не сработало. Я разрываю газету, сжимая в кулаке горсть подсолнухов. Ношу их с собой уже лет 20. Слоем пыли покрылись, на случай, если у дома встретится шатун, редкий вампир, не спящий днем, и попробует ограбить припозднившегося менеджера. А Белин так и не понял, отчего голова японца, парящая у телеграфных проводов, вдруг камнем упала вниз, словно коршун, увидевший добычу. Провал в памяти номер 2. Пир в подземелье. Шамаш осторожно почесал бледный нос. Плохая привычка. Когда жажда становилась невыносимой, он ощущал зуд во всех частях тела. Часами бытерся спиной о косяк, словно шелудивый пес. В голову отдавала слабая боль. Царедворца одолевала сонливость. Сквозь уши назойливо шелестя пролетали голоса придворных. Еще бы, отличная акустика, тронный зал с тремя арочными входами легко вместил бы 500 человек. Согласно капризу самого первого царя династии, он был отделан в том же стиле, что и главные врата, гордость города дракона. Нежно-голубая краска, золотые кирпичи, силуэты грозных львов, вытравленные на стенах иноземными мастерами. Потолок держат колонны изваяния в виде финиковых пальм, чьи стволы от корней до кроны украшены затейливой глазурью. Придворные, согнув ноги в коленях, сидят на полу. Мебели в присутствии избранника богов мелкой сошки не положено. Трон дракона испокон веков располагался не у стены, как у сопредельных народов, а в центре комнаты, у одной из трех сводчатых арок. К нему вели красные ковровые дорожки, смыкаясь в центре крестом. Справа и слева искрились водой нефритовые чаши фонтанов. Сооружение излишне громоздкое, даже безвкусное, но как же иначе подчеркнуть мощь и величие царя, которому суждено владеть половиной мира? Огромный дракон из золота, олицетворение огнедышащего бога, мрачного идола с четырьмя ртами и таким же количеством ушей. Между чешуек прорублено овальное сиденье прямо в груди. Человек на троне, чье безволосое лоснящееся тело было завернуто в пурпурную ткань с голубой оторочкой, перебирал кольца ухоженной бороды. Каждое утро ее старательно завивал пленный сын фараона Псамметиха. Волосы на лице столь густо пропитались благовонным маслом, что бороду уже можно было выжимать. Тяжелые капли ладана то и дело падали на одежду, расплываясь темными пятнами. Черные глаза сверлили шамана насквозь, и царедворец почувствовал, как сердце сползает куда-то в область ягодиц. Царь согнул палец. Шамаш поднялся с пола. Его ноги сделались мягкими, распаренными, словно от горячей воды. Ниже левой щеки правителя, на участке шеи, нетронутым бородой, пульсировала синяя жилка. Царедворец с трудом заставил себя отвести глаза. Рот заполнился слюной. «Мы выражаем тебе благоговение», — низким голосом произнес царь. Часть его слов, как казалось Шамашу, исчезала в густой бороде. «Ты оказал нам большую услугу. Похищены 3 золотых сосуда из зиккурата. Видимо, 2 разбойников, проникших в Шутбит, давно готовились их украсть. Подумать только, воры, святотатцы, служили в дворцовой страже. А ведь охрана — это те, кому царь царей доверяет величайшую ценность государства — свою жизнь». Прежний начальник стражи отправлен мною на границу с Египтом. Пусть послужит простым офицером в далеком гарнизоне. Руководствуясь милостью, я оставил его в живых из-за прошлых заслуг. Сегодня во дворец пробрались воры, а завтра в его стенах окажутся заговорщики. Ты доказал, о Шамаш, что умеешь на лету ловить желания великого царя. Назначаю тебя начальником стражи. Мы вручаем нашу безопасность в твои руки. Подойди сюда за наградой. Месяцем раньше царедворец сошел бы с ума от своего внезапного и стремительного возвышения, но сейчас он искренне считал, что лучшей наградой для него был бы 10-часовой сон без единого перерыва. Как легко обвести мудрейшего царя вокруг пальца. Просто-таки удивительно. Первое. Подкупить хромового раба сотни талантов. Второе. Получить от него тройку золотых сосудов. Третье. Убить раба и забрать обратно таланты. Четвертое. Сбросить тело вместе с сосудами в реку. Пятое. Организовать фальшивый подкоп под стену. Шестое. Обвинить в краже пропавших стражников. Вот оно, идеальное средство для повышения по службе. Правда, раньше бы он не рискнул провернуть такую аферу, даже с ножом у горла. Помогла одна вещь. Шамаш знал, куда исчезли оба стражника. Мысли налились сонной тяжестью. Подойдя к трону, Шамаш рухнул ниц. Его сухие губы коснулись золотой лапы дракона. Движением руки царь нетерпеливо приказал ему подняться. Прошествовав по ступеням к драконьей голове, Шамаш опустился на колени, выгибая тонкую шею, как лебедь в дворцовом пруду. На поверхность кожи легла прохладная цепь из червонного золота. Звенья смыкались вокруг розового алмаза, знак отличия начальника царской стражи. Страшно подумать, отныне с этого самого мгновения он обладал властью больше, чем его приятель, наследник трона дракона, благородный царевич Мардук. Лица придворных перекосились от ненависти. Шамаш готов был покляться, что сейчас любой от жреца Нергала до смотрителя Арыков Нинурта, не говоря уже о худосочном, едва ли не прозрачном царском лекаре Эллиле, призывает на его голову проклятие, завидует возвышению старого врага. Он и сам на их месте вел бы себя так же. Шамаш с великим усилием удерживал на лице льстивую улыбку. Ему было плевать на почести. Мучаясь от растущей жажды, он истекал слюной, мечтая только об одном — как можно скорее выбежать из тронного зала, добраться до своей опочивальни, сорвать пропитанную потом опостылевшую одежду, завесить окно в комнате, уберечь кожу от мерзкого жара гнусных солнечных лучей. Провалиться в глубокий сон, нырнуть в него с головой, как в прохладное горное озеро, проснуться и утолить голод. Соблазнительная жилка на шее царя фиксировала на себе все внимание. Чтобы отвлечься, Шамаш прикусил нижнюю губу. Нет, не здесь. В тронном зале только стражи, больше сотни человек. Один лишь хозяин справится с такой уймой народу. Но его здесь нет. Откровенно говоря, никто из его детей, включая любимцев, не знает, где он проводит день. Хозяин приходит в подземелье неожиданно и всегда только ночью. Главный жрец Нергал зажмурился, сладостно представляя, как обеими руками душит Шамаша, сомкнув пальцы у того на горле. Безусловно, он тяжело переживал возвышение давнего противника. А кто не страдает? Вон, у лекаря Элиля аж нос от ярости заострился. Подумать только, как несправедливы порой бывают боги. Не глядя, хватают за шкирку первую попавшуюся тварь. И вот, пожалуйста, она уже обласкана и награждена царем. А за что, спрашивается? Парень глуп, не обладает нужной гибкостью. В придворных интригах имеет слабую броню к запускаемым сплетням. Если бы не расположение самого царевича Мардука, Нергал давно бы разгрыз своего врага, как орех, сплюнув на пол пару пустых скорлупок. Но что ему теперь остается? Только пялится издалека на золотую цепь с алмазом и, удалив из языка яд, радостно приветствует нового начальника дворцовой стражи. Новичок в делах шут убит, пожалуй, выкажет удивление. И чем же так ценится эта показная должность? Глава стражи всего лишь охранник, он лишен возможностей всевластных жрецов. Эге, малыш, не так все просто. Действительно, тайный совет Верховного Божества, с давних пор возглавляемый Нергалом, умеет влиять на царя. Правитель обращается к нему по каждой мелочи, за гороскопами и толкованием снов, не говоря уже о природных бедствиях, дабы разобраться, за что царство наказали боги. А вот тут-то уж и задача Нергала – правильно объяснить события, не забывая извлечь хорошую выгоду для себя. Чаще всего разгадка проста. Ураган налетел из-за вредной экономии. Дескать, боги плохо ублажены жертвами и малым количеством зиккуратов в их честь отсутствием в храмах дверей из ливанского кедра. значит, необходимы средства на строительство, посвящение очередных жрецов для обслуги жертвенников и приобретение храмовых вардумов. Увы, эти радости блекнут в сравнении с властью главного охранника. Он важнее любого богатого Авилума, не говоря уже о ничтожных мушкенумах. Только начальнику стражи, помимо наследнику, позволено будить царя посреди ночи. Он один может подсунуть под печать дощечку с нужным решением и мимоходом шепнуть на ухо сплетню. Нергал нахмурился, разглядывая лицо врага. Странный он какой-то стал, этот шамаш. Вроде бы даже и не радуется. Видно, нелегко дались ему поиски стражников. Спал с лица, отощал. Под глазами залегли черные тени, кожа бледнела, как у заключенного в долговой яме. Что с ним такое происходит? Днем на совещаниях борется с сонливостью, старательно избегает открытых окон и совсем позабыл про Медийский сад, прежнее любимое место для прогулок с царевичем Мордуком. А ночью? О, сколько золотых талантов отдал бы Нергал за то, чтобы узнать, какое же обстоятельство мешает спать Шамашу в ночное время. Возможно, он займется этим чуть позже. Есть кое-какие мысли. А пока придется радоваться мудрому царскому решению. Нергал присоединился к придворным. Толпа, издавая ликующие возгласы, с ненавистью хлопала в ладоши, славя нового фаворита. Вторично, облобызав лапы золотого дракона, Шамаш покинул зал. Царь приказал немедленно приступить к исполнению обязанностей. Тяжелая цепь натирала шею. Едва оказавшись за дверью, он прислонился к холодной стене, стремительно погружаясь в забытие. Подобно лошади, он уже научился спать стоя, используя каждую свободную минуту. Сон обволакивал его облаком, заворачивая в нежную ткань, унося на крыльях туда, где ему виделось недавнее прошлое. Пробуждение в спальне, зуд сбоку, в основании шеи. Полированная медная пластина отражает две точки, обе смахивают на следы укусов огромных мастиков. Каменная сонливость, текущая по жилам, словно жидкий сахар, и тень хозяина, чьи темные крылья закрывают все вокруг, даже царя на золотом троне, отбрасывая во тьму величие дракона. Хозяин милостив. Он утолил голод, напоил свежим нектаром и взял Шамаша на ночную службу. К чему этот жалкий мир? Перспективы, открывшиеся перед ним, значительнее, нежели собачья цепь начальника дворцовой стражи. Поцелуй хозяина уравнял его с богами или с демонами. Какая разница? С тобой что-то случилось, дорогой Шамаш? Пробился через пелену сна участливый голос. С усилием разрывая мягкое покрывало вокруг головы, он убедил себя проснуться. На каждом веке будто повесили слона. Нет, умирающий улыбнулся он, заставив губы ползти в разные стороны. Все чудесно. Спасибо тебе, о великий Мордук. Я просто немного устал. Холеный лоб царевича пересекала морщина. «Ты сильно изменился, Шамаш», — с легким раздражением сказал он. «Стал избегать наших дневных прогулок в саду. Постоянно спишь, не посещаешь танцовщиц в тайной комнате. Может, ты все-таки болен? Не стесняйся, будь откровенен. Я попрошу отца прислать лекаря Эллиля». «Благодарю», — произнес Шамаш, как можно подобострастнее, сдержав позыв к тяжелой зевоте. «Если я не приду в себя через 3 дня, то воспользуюсь твоей милостью. Прости меня, Мордук, мое сердце сгорает от счастья при одном твоем виде. Наверное, я слишком переутомился». Он поклонился, целуя руку царевича. Ладонь того была перевязана платком. Последствия ритуала Сабуим при открытии нового зиккурата в Эссагиле. Ритуал этот, по мнению Шамаша, был глупым и даже вредным. Храмовые жрецы ложатся костями, когда пытаешься изменить их правила. Хлопнув фаворита по плечу, царевич Мордук показал жестом «Тот может идти». Шамаш удалился стариковской шаркающей походкой. Новый начальник стражи проснулся глубокой ночью от звона в голове, словно кто-то бил палицей по громадному колоколу. Он открыл глаза. Разумеется, в колокол никто не звонил. У изголовья ложа стоял воин внутренней охраны. Мертвое лицо светилось во тьме белым пятном. «Пора, господин», — глухо сказал он, — «хозяин скоро появится». Шамаш завернулся в желтую шелковую материю, стараясь не глядеть на обескровленные щеки солдата. Встав, он последовал за мертвецом через весь безлюдный дворец. Резиденция Шут-Бит была огромна. Она изначально задумывалась архитектором как крепость среди крепостей. 5 комплексов, каждый с открытым дворцом и парадным залом, и все соединены воротами. Весь первый двор занимали отряды дворцовой стражи. На пути им иногда попадались и другие воины, бледные, с потеками крови за ушами, посиневшими от укуса затылками. Живые трупы, поднимая на Шамаша горящие глаза, любезно кивали стражнику как давнему знакомому. Совершив примерно 1000 шагов, попутчики достигли огромной пирамиды Мидийского сада, десятки одинаковых круглых террас на столбах из камня, каждая из которых возвышается над другой на 50 локтей. Террасы их покрывал густой слой плодородной земли, были засажены чудесными растениями и редчайшими деревцами, чьи саженцы привозились купцами из таких отдаленных земель, как Китай либо Пунья. А вот вода для поливов доставлялась прямо из реки. Ее качали рабы с помощью ручных насосов. Слушая журчание ручьев в ночной тишине и мягкий шелест пальмовых листьев, Шамаш легко нашел дорогу среди террас, вниз по одной из витиеватых лестниц до секретного грота. Тайник был вырыт детьми в самом основании сада по приказу хозяина. Горы земли и мусора, оставшиеся от работ, сбросили в реку. О, что бы мы делали без этой реки? Узкий вход в подземелье закрывался люком и удачно маскировался кустами фиолетовых цветов и зафин. Появление царедворца не стало сюрпризом. В убежище, слабо освещенном горсткой лучин, уже ждали 30 человек. Дворцовые стражники, рабы, вардумы и кухонные слуги, мушкинумы. При массе внешних различий каждый неуловимо напоминал соседа. Одна большая дружная семья, побледневшие и худые твари с огнями глаз на пятнах мучнистых лиц, навеки связанные кровными узами. Обращенные столпились вокруг 3 деревянных столов, мелко стучили ногами от нетерпения, тряслись, роняя на подбородке слюну. Некоторые даже обмочились на тужных репях, как псы у ворот бойни. На плохо отстроганных досках, пытаясь сбросить веревки, корчились в страхе 3 нубийские рабыни с невольничьего рынка в Борсиппу, как и положено ценному товару девственницы. Соблазнительно темная кожа истекала горошинами пота, вовсе не от жары, а от ужаса. Ожидавшие пира существа зримо менялись с каждым мгновением. Дрожащие тела пронзили волоски звериной шерсти. Очи вспыхнули красным огнем, передние зубы удлинились. Тихое ровное рычание наполнило подземелье, подобно мерному течению реки в камышах. Заметив приход Шамаша, обращенные дружно поклонились. Тот ответил небрежным кивком, и в мире дворцовой роскоши и в царстве подземных теней он считался уникальным избранником, необычным, не таким, как все. Стражник, явившийся вместе с ними, припал к земле. Он уступал вожаку почетное место у горла первой из рабынь. Пленницам предстоит послужить лишь ужином. Не сдерживаясь более, потеряв начальственную величавость и дворцовый лоск, Шамаш раскрыл рот, клыки изогнулись, словно зубы кобры. Кровь из прокушенной шеи нубийки с сахарным фонтаном оросила черный язык. От восторга ноги царедворца подломились. Тяжело рухнув на колени, он глотал восхитительную жидкость, наполняя тело забытым ощущением жизни. Проба была снята. Прочие не стали ждать приглашения. Тела 2 девушек в мгновение ока растерзали в клочья. Морды покрылись пеной и брызгами крови. Одно из молодых существ, мотая головой, грызло сердце рабыни. 2 других затеяли с ним драку в тщетной попытке отобрать лакомый кусок. 3 невольница, осознав свою незавидную участь, обмякла. Она успела лишиться сознания. Однако дети и не думали покушаться на содержимое ее артерий. Это законный ужин хозяина, его жертва обязана оставаться нетронутой, как невеста в первую брачную ночь. Фиолетовые цветы на входе заколыхались. Некто Пыхтя старался приоткрыть крышку грота волчьими когтями. Обращенные, включая Шамша, простерлись ниц, не вытерев окровавленных ртов. На ходу, дожевывая куски нежного мяса, каждый стремился выразить повиновение ночному призраку. Мягко переступая лапами, хозяин подошел к Шамашу, лизнув его в шею шершавым языком. От удовольствия тот вздрогнул, жмуря глаза. По телу царедворца пробежала дрожь. Не теряя времени, хозяин поднялся на дыбы. Сомкнув передние зубы на горле рабыни, он насладился ее последней судорогой. Верховный жрец Нергал тоже был занят делом. Забыв о сне, он вновь и вновь по десятому разу просматривал клинописные знаки на табличках у алтаря Эсагивы в виде стрел, птиц и крон деревьев. Первоначальной уверенности поубавилось. Откровенно говоря, он уже почти полностью утратил надежду объяснить загадочный синдром Шамаша. Книга демонов не дала однозначного ответа. Вздохнув, пожилой жрец положил последнюю табличку обратно в ларец, но вдруг, вспомнив что-то важное, вернул на нее свой взгляд. Воспаленные от бессонницы глаза Нергала зацепились за давно уже забытое, но все еще хорошо знакомое слово «экимму».